1992. Чего им обоим хотелось, так это проводить дни одинаково. Иногда получалось. Джамаль отправлялся в школу, потом болтался где-то с друзьями, его мать уходила на работу, и домой они возвращались одновременно. Она готовила обед, он делал домашние задания. Заходила Кассандра, чтобы поболтать о пустяках или выпить чашку кофе перед тем, как отправиться в один из своих клубов. Какое-то время Джамаль и его мать смотрели телевизор, потом ложились спать, и их облегала ночь с ее поющими в стенах трубами, сиренами и радиоприемниками. Иногда все это у них получалось. Иногда же она чувствовала себя слишком плохо, чтобы идти на работу, и проводила день на софе, читая или не читая, впадая в блеклый, не приносящий удовлетворения сон и выплывая из него. Она постановала вместе с голубями, садившимися на пожарную лестницу. Иногда Джамаль возвращался из школы домой и жил рядом с ней в густом воздухе. Иногда же допоздна сидел на крыльце дома. Сидел не в доме и не вне дома, вслушиваясь в проезжавшие мимо радиоприемники, вглядываясь в проходившие мимо прически. Сидел, ожидая, когда загорятся фонари, и еще долгое время после этого, пока улица не замирала в положенное для нее время. А иногда, почувствовав, что прежние дни начинают стираться в его памяти, он отправлялся к Кассандре, надеясь, что сможет раствориться в ее квартире, в ее зеркалах и бусах, как растворялся прежде. Настраивался на стрекот ее швейной машинки, на возню Кассандры с тюлем и шифоном, с бисерными вышивками. Однако в последнее время воздух и там стал слишком плотным, и уже не находилось места для его длинных ног, для необходимых ему движений. И Джамалю становилось скучно. В раннем детстве Джамаля эта квартира, две комнатки, задрапированные и загроможденные до того, что полов и стен в них не осталось, только высокие белые потолки, была его излюбленным местом. На стенах и полу теснились вещицы из перламутра, поддельные леопардовые шкуры, цветные шарфы, восточные ковры, шляпы, старые фотографии и куски пожелтевших кружев. Здесь стояла синяя бархатная софа, с которой соседствовали лампы с написанными на абажурах сценами и подсвечники, и полосатые шляпные коробки, и букеты высохших роз в серебряных кубках, и тщедушные позолоченные кресла, и гобелены, где танцевали синие и коричневые люди в париках цвета слоновой кости. Стояли забитые книгами полки, и потускневшая труба, и старый электрический вентилятор, и обтянутые атласом шкатулки, и деревянные резные шкатулки, и шкатулки серебряные, и улыбавшийся белый Будда с покрытой трещинками кожей. Висела обрамленная картина, изображавшая восторженную девушку-блондинку на качелях, а еще были две натуральной величины железные макаки с пепельницами на головах. Джамаль любил этот дом, но больше в нем не умещался, потому что вырос. Для него настало время, обогнавшее и швейную машинку Кассандры, и все ярко рассвеченные безделицы, заполнявшие ее квартиру. Кассандра же стала меньше и строже. Она сердилась на швейную машинку и снова начала курить. «Зря ты это делаешь», — сказал ей как-то под вечер Джамаль. Был март, никакая зелень нигде еще не обозначилась. И деревья в парке Томпкинс-сквер по-прежнему выглядели так, словно их соорудили из цемента. «Знаю, привычка дрянная», — отозвалась Кассандра. «Однако существуют места, в которые без сигареты просто-напросто не сунешься». Она сидела, обшивая бисером черный лиф платья, движениями запястья и локтей разгоняя в поблескивающем полумраке облака выдыхаемого ею дыма. На ней был розовый халат из шинели. Одна из ее безмолвных обезьянок стояла по обок от Кассандры, держа пепельницу. «Тебе это вредно», — сказал Джамаль. «Голубчик, я знаю, что мне это вредно. Неужели ты думаешь, будто я нуждаюсь в рекомендациях 10-летнего мальчишки?» «Так не кури!» Кассандра прищурилась, вглядываясь в Бисерину. «При всем должном уважении к тебе, — сказала она, — занимался бы ты лучше собственными дурацкими делами». «Это и есть мое дело, — ответил он. — Я тоже твоим дымом дышу». «Данная проблема допускает весьма простое решение, — сказала Кассандра. «Какое?» «Догадайся». «Уйти отсюда, верно?» «Если дым так тебе досаждает, то по другую сторону вон той двери лежит целый бездымный мир». Джамаль поднял с пола лоскут белого атласа, разорвал его пополам. Получившийся звук ему понравился. «Ты куда-нибудь пойдешь сегодня?» — спросил он. Кассандра хотела, чтобы одна и та же ночь повторялась и повторялась, и втайне верила, что если прожить ее достаточное число раз, оболочка ночи лопнет, и под ней обнаружится нечто лучшее, чем любовь, нечто лучшее, чем музыка. «Пойду, если успею закончить платье», — ответила она сквозь булавки, которые держала в зубах. «Клиенток нынче приходится обхаживать. Их стало меньше, чем прежде. Вот я и тружусь без срока и отдыха, как, впрочем, и все остальные». «Я бы тоже с тобой как-нибудь сходил», — сказал Джамаль. «Места, которые я посещаю, для 10-летних мальчиков не годятся». «А чем ты там занимаешься?» — спросил Джамаль. «Об этом мы уже разговаривали». «Я хочу услышать еще раз». «Танцую на стойке бара и беседую с дураками. Если бы я думала, что ты пропускаешь нечто интересное, я бы взяла тебя с собой, поверь». «Так почему ты туда ходишь все время?» «Потому что у меня талант к такого рода делам. Людям следует заниматься тем, что у них хорошо получается. Тебе так не кажется?» «Мне хочется как-нибудь сходить с тобой». «Ну ладно, договорились. Ты пойдешь со мной в пирамиду, а я с тобой на танцевальный вечер твоего класса». «Ты могла бы просто сходить со мной на танцы», — сказал он. Кассандра шила и курила. Она не делала перерывов, работы оставалось еще много, но время от времени позволяла тишине опускаться на ее лицо. Уходила в тишину, и комната становилась населенной не так замысловато. Слои дыма смещались в золотистом густом воздухе. «А когда у вас следующие танцы?» — спросила она не своим голосом, приходившим откуда-то издали, точно отыгравшего в соседней квартире радио. «На Пасху», — ответил Джамаль. «Я думаю, тебе на них не понравится». «Да ты не волнуйся. Не собираюсь я приходить на ваши танцы. Просто хотела узнать, когда будут следующие». «На Пасху». «С девочкой пойдешь?» «Нет», — ответил Джамаль. «Ну ты ведь уже большой, не так ли?» «Не знаю». «Прости мне эти слащаво-сентиментальные расспросы. Ты растешь, обращаешься в личность». «Нет», — сказал он, — «не обращаюсь». «Джамаль». «Что?» «Да ничего. Просто сделай мне одно одолжение, ладно?» «Какое?» «Не вырастай говнюком». «Угу. Я ведь была тебе хорошей матерью, правильно? Хорошей в разумных пределах и с учетом всех обстоятельств». «Наверное». «Ну так вот, если тебе придется расти без меня, то это практически все, что я могу тебе посоветовать. Постарайся не вырасти говнюком». «Ладно». Кассандра затянулась, выдохнула плотную неровную струю дыма. «Ну хорошо, а теперь вали отсюда», — сказала она. «У Зои, наверное, обед уже готов. Не заставляй ее ждать». «Я еще не готов уйти», — ответил Джамаль. «Ну а я к твоему уходу готова». Она подняла голову от шитья, выплюнула на ковер булавку. Кассандра менялась, становилась меньше ростом. Джамалю захотелось вырвать сигарету из ее руки, содрать с нее халат, вытолкать ее голую за дверь в желтую вонь коридора, где ведут переговоры торговцы крэком и женщины поют на чужих языках. А потом запереть дверь, забраться в постель Кассандры и лежать, не обращая внимания на ее стук и мольбы. «Нет», — сказал он. «Тащи свое маленькое гузно домой. Мне от тебя все равно никакой пользы. А твоя мать сидит дома одна». Джамаль коснулся ножки кресла, в котором сидел, коснулся холодного завитка обезьяньего уха. На него напала потребность притронуться ко всему, что есть в этой квартире. Просто притронуться. «Ну?» — произнесла Кассандра. Кожа ее светилась белизной. В ней присутствовала величавость скелета, аристократическая праведность привидения. Джамаль тронул свой лоб, потом затылок. Кассандра протянула руку и тоже притронулась и к тому, и к другому. И отдернула руку, словно обжегшись о его кожу. В самом начале Джамаль называл это яйцами. «У моей матери яйца». Так он представлял себе ее болезнь. Мать носит в себе яйца, тухлые, отдающие серой. Яйца причиняют ей боль, но если она снесет их, будет только хуже. Когда в ком-то заводятся яйца, держать их в себе трудно, но и избавиться от них невозможно. Теперь он знал, что болезнь связана с кровью. Дураком он не был, однако про себя мысленно так и называл ее — яйца. И все еще представлял себе мать и Кассандру, выходящими из курятника, с полными ладонями протухших яиц. Он дошел до своего дома, но внутрь входить не стал. Это был один из тех дней, когда он ввел с крыльца наблюдение. Он сидел на бетоне, а воздух синел, наполняясь частицами ночи. Наблюдал за тем, как мужчины и женщины спешат к тому, что намерено с ними случиться. Наблюдал, как упиваются запахами собаки. Впускал в дом людей, которые жили в доме, и которым он знал, ничто в нем не угрожает. Наблюдал за улицей, не позволяя своему вниманию отвлекаться. Домой он вернулся позже обычного. Мать была на месте, настолько схожая с картиной, созданной его воображением, что ему представилось, будто ее здесь нет. Она оказалась слишком ожидаемой, сидящей на софе, с синими подушками, коробочкой Клинекса, книгой, наполовину заполненным водой стаканом. «Тебе известно, сколько сейчас времени?» — спросила она. «Да». «Почти четверть одиннадцатого». «Я знаю». «Где ты был?» «Просто гулял». Он не мог ничего ей сказать, не мог взять ее с собой. «Нельзя гулять так поздно», — сказала она. Он наблюдал за комнатой, за ее ярким беспорядком. В последнее время мать начала покупать 100-ваттные лампочки. На полу лежали пакеты из магазина, рыболовный крючок волос лежал приклеенный потом на ее щеке. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила она. «Да». «Тогда ответь». «На какой вопрос?» Она вздохнула. Раз, другой. «Вопрос», — произнесла она. «Вопрос в том, что заставляет тебя думать, будто в твоем возрасте можно гулять, как сегодня, полночи». «Полночь еще не наступила». «Ты хоть знаешь, что это такое? Сидеть здесь с 3 часов дня, думая, что ты уже возвращаешься из школы. 7 часов прошло. Если бы мне не позвонила Кассандра, я не знала бы, где ты целых 7 часов, а не с 6 вот до этого времени». «Я ничего плохого не делал», — сказал он. «Ты должен звонить мне, сообщать, где ты. Ты хоть ел что-нибудь? Уроки сделал?» «Конечно». «Джамаль». «Что?» — спросил он. «Прошу тебя, не поступай так. Я не могу. Мне нужна твоя помощь. Нужно, чтобы вечером ты возвращался из школы, чтобы сообщал мне, где ты, когда тебя нет дома. «Угу». Она достала из коробочки клинекс, но не вытерла глаза и не высморкалась. Просто разорвала салфетку. И осталась сидеть с ее половинками в руках. «Я не знаю, как до тебя достучаться», — сказала она. «Но готова для этого на очень многое. Ты хоть намекни мне, ладно?» Он не мог ничего ей ответить. Они оба знали, чего хотели, но когда с прежним было покончено, оба оказались в ловушке. Ей было не место на этой софе, а ему не было места нигде. «Джамаль», — произнесла она. Глаза ее были больными, пластмассовыми, влажными и невлажными. Он попытался сказать ей, что достучаться до него невозможно, но объяснить это смог только одним способом — уйдя в свою комнату. Он чувствовал, как мать дышит в гостиной, лежал в кровати, в темноте, и думал о себе, лежа в темноте, думая о себе, не думая о ней. На завтра он, вернувшись домой, обнаружил там своих дядю и тетю. Тетя привезла с собой Бена. Все они сидели с матерью в гостиной и пили воду, с таким видом, будто вкуснее ничего никогда не пробовали. Уж не его ли они поджидали? «Привет, Джамаль», — сказал дядя Уилл. Дядя Уилл исполнял обычную его роль. Скептическая полуулыбка, сдержанный кивок, совершенно серьезное, нервное, сопровождаемое потрескиванием разминаемых пальцев демонстрация внимания. «Привет», — ответил Джамаль. Тетя Сьюзен поцеловала его. Она всегда была права и перемещалась в пространстве лишь по прямым линиям. Бен пожал ему руку. Он был из тех мальчиков, что пожимают руки. Бена окружал ореол стыда, маленькие незримые лучики стыда и ореол старательной вежливости. Джамаль догадался. Он удивил их, вернувшись домой вовремя. Они приехали, чтобы помочь в его отсутствии матери, а что им делать в его присутствии, не знали. «Ты подрос», — сказала тетя Сьюзен. А вот и нет. За последний год он и на полдюйма не подрос. Зато Бен вырос почти на фут. Что-то незримое, испуганное сквозило в его мускулатуре и манерах, в чистой, широкой синеве его рубашки пола. При всей массивности Бена в нем ощущалось нечто изголодавшееся. «Как твои дела?» — спросил дядя Уилл. «Хорошо», — ответил Джамаль и тут же прибавил. «Бен, ты не хочешь сходить в видеосалон?» Бен взглянул на свою мать. Тетя Сьюзен взглянула на мать Джамаля, а та взглянула на дядю Уилла. «Ну, ты же только что пришел?» — сказала мать Джамаля. «Я знаю». «Ладно», — сказал Бен. Голос его, начинаясь в большой синей выпуклости груди, исходил затем изо рта. «Полчаса», — сказала тетя Сьюзен. «Не больше». А дядя Уилл сказал: «Я был бы рад провести с тобой немного времени, Джамаль. Мы ведь почти не видимся». «Угу». Что он ненавидел в заботах других людей о нем, так это то, насколько видимым они его делали. А он хотел оставаться невидимым и наблюдать. «Ты на Вторую авеню собираешься?» — спросила его мать. «Мы вернемся через полчаса», — ответил он. «Ладно, пока». Он вышел в дверь, Бен за ним. Джамаль быстро оглянулся на мать, тетю и дядю и подумал об океане, о холодном зеленом нигде и о своем большом двоюродном брате, нервном и незнакомом, как лошадь. На улице он спросил у Бена: «Тебе и вправду интересны видеоигры?» Бен дал вопросу повисеть в воздухе, потом упасть и взглянул на землю, туда, где он остался лежать. «Наверное», — ответил Бен. «А тебе нет?» Бен думал, что ответы бывают правильные и неправильные, и хотел получить правильный. «Можно и поиграть», — ответил Джамаль. «Мне-то все равно, я просто хотел убраться оттуда». «А?» — произнес Бен. Они пошли по авеню Б на север, к парку. День был холодный, солнечный, отовсюду неслись звуки радио. Навстречу им шла женщина с надетой на голову коробкой, крича что-то о заговоре голландцев и евреев. Одета она была в пончо с изображением Родео, бледные ковбои, арканищие бледно-синих быков. «Похоже, она чокнутая», — сказал Бен. «Похоже». «А с тем чокнутым ты еще водишься?» «С каким?» «Ну, с тем, который женские платья носит». «А, с Кассандрой? Она не чокнутая». «У меня от него мурашки по коже бегут», — сказал Бен. «О Кассандре следует говорить она». «Почему?» «Из вежливости», — ответил Джамаль. Бен кивнул. Он верил в правила какого угодно рода. Они шли по парку мимо палаток бездомных. На скамейке сидел рядом с собранными им кусками грязного поролона старик, сидел и облизывал обрывок фольги, ослепительно, точно драгоценность, сверкавший под солнцем. В бороде старика подрагивали прожилки спагетти. «Кошмар», — сказал Бен. «Чш», — отозвался Джамаль. «Он может услышать тебя». Какое-то расстояние они прошли молча. Джамаль ощущал себя человеком, ведущим по улицам своего квартала лошадь. Белую лошадь, прекрасную, но пугливую и отчаянно стремящуюся всем угодить. «Давай не пойдем в видеосалон», — предложил он. «Ладно. Просто спрячемся ненадолго». «Что?» «Пошли». Джамаль привел Бена к заброшенному дому на 11-й стрит, такому же безумному, как та женщина с коробкой на голове, такому же распадающемуся и пустому. Крыша его провалилась, на верхнем этаже выросло деревце, отчего дом казался коронованным ветвями. Доски, которыми когда-то были забиты окна, отвалились, зато в некоторых из них еще уцелели треугольники стекла. «Ты собираешься войти туда?» — спросил Бен. — Да. У парадного крыльца дома Бен нерешительно замялся. Всхрапывавший и рывший копытами бетон, издававший нервное ржание, он готов был рвануть отсюда с места в карьер. Но Джамалю мысль завести своего двоюродного брата в это рискованное с виду безмолвие нравилась. Ему казалось правильным затащить Бена в место, которое не было частью привычного мира. Это походило на то, чего он хотел для себя — стать невидимкой. «Я тебе кое-что покажу внутри», — сказал Джамаль. «Не уверен, что мне этого хочется», — ответил Бен. «Да пойдем же!» Джамаль взбежал по растрескавшимся ступеням крыльца, оттянул в сторону доску, висевшую на одном гвозде и перекрывавшую дверной проем. Остановился, ожидая, и спустя мгновение Бен, терзаемый муками боязливой уступчивости, присоединился к нему. «Думаешь, это не опасно?» «Не опасно. Я сюда часто прихожу». Он ввел Бена в вестибюль, пахнувший штукатуркой, мочой и гнилью. На стене завивался в трубку последний, еще уцелевший клочок обоев, пухлые ржавых тонов цветы. Надломленные ампулы на полу, влажные, безмолвные, мглистый свет. «Вон туда», — сказал Джамаль и пошел вверх по лестнице. Перила ее давно уже отломали и сожгли в кострах, половина ступенек исчезла, однако подниматься по ней было не так уж и трудно. В одной из глядевших во двор комнат второго этажа ворковал голубь. «Ты уверен, что это не опасно?» — спросил Бен. — Да. Скорее всего, не опасно. Здесь можно было наткнуться на одного-двух торчков, но ведь они люди безвредные. В большинстве своем. Мать и Кассандра убили бы его, если бы узнали, что он заглядывает сюда. Однако ему требовалось именно такое место, уединенное, не составляющее часть общего порядка вещей. Он шел с Беном по коридору второго этажа. Пустые дверные проемы вели здесь в комнаты, также пустые, если не считать брошенных в них бутылок и шприцев, да отсыревших матрасов. В одной из них стояла пара женских ярко-розовых туфель на платформе. Надменные одинокие ключи к тайне, от попыток разрешения которой все уже давным-давно отказались. «Жутковато здесь», — сказал Бен. «Ты просто иди за мной». Они миновали третий этаж и поднялись на верхний, лишённый крыши. На нём-то и росло пепельно-серое деревце, ухитрившееся пустить корни в тонком слое, скопившейся под разломными половицами штукатурки и занесённой сюда ветром земли. Голые и запылённые кирпичные стены ещё держались. Пустые оконницы их выходили на 11-ю стрит. Джамаль отвёл Бена в ту комнату, где росло дерево. «Смотри», — сказал он и подошёл к окну. Окно, которое смотрело на стоявший по другую сторону улицы храм, находилось на одном уровне с позолоченной статуей бородатого мужчины в мантии. Лицо у мужчины было важное и немного испуганное. В одной руке он держал крест, указывая на него пальцем другой. Казалось, впрочем, что указывает он на собственную голову. Когда Джамаль был поменьше, он верил, что мужчина отвечает этим жестом на жизненно важный вопрос о том, какая связь существует между крестом и его головой. «Раньше я думал, что это Бог», — сказал Джамаль. «Но это не он. Всего лишь святой Франциск Ксаверий». «Святой Франциск Ксаверий», — повторил Бен. Они постояли немного, вглядываясь в церковь и в улицу. Воробей спорхнул на ветку тщедушного деревца, встряхнулся и улетел. «Я иногда провожу здесь какое-то время», — сказал Джамаль. «Не такое долгое, как раньше. Маленьким я считал этот дом своим, а эту комнату — моей комнатой. Думал, если сбегу от всех, то смогу здесь поселиться». «Так сюда же дождь льёт». «Я знаю». Бен обратил серьёзное лицо к святому Франциску Ксаверию. По улице с рёвом пронеслась орава байкеров. «У тебя подружка есть?» — спросил он. «Нет. А у тебя?» «Есть одна девочка, которая мне нравится», — ответил Бен. «Её зовут Энни. Энни Демпси». «Угу. Она очень милая». «Угу». Бен снял с подоконника кусочек старого цемента, взвесил его на ладони. Джамаль вытащил из кармана монету и запустил ею в статую святого Франциска Ксаверия. Монета, немного не долетев до святого, упала на улицу. «Зачем ты это сделал?» — спросил Бен. «На удачу». «А у меня ни одной монеты нет». «Держи». Джамаль протянул ему монету, Бен бросил её. Монета ударила статую в грудь, в крепкие позолоченные складки мантии. «Да!» — сказал Бен. Он выбросил вверх кулак, жест победителя. Испытал счастье, полное и простое, и всего лишь потому, что смог попасть монетой в статую. Джамаль ощутил жалость к нему, и по причине, которую не смог бы назвать, что-то вроде любви. Жизнь Бена была такой определённой, такой благополучной. «Ну вот, теперь тебе выпадет удача», — сказал Джамаль. «Попробуй ты ещё раз». «Нет, я не верю в удачу». «Зачем же ты тогда бросил монету?» «Скажи, а твой форт ещё цел?» — спросил Джамаль. «Что?» «Форт у твоего дома, на дереве». «А, шалаш? Да, шалаш ещё цел». «Маленьким я думал, что когда-нибудь прокрадусь в него и буду в нём жить». «Зачем?» «Мне нравился этот форт. Я думал, что поселюсь в нём, а по ночам буду воровать еду из кухни твоей мамы». «Я иногда ещё забираюсь в него. В шалаш». «Меня ты к нему не подпускал», — сказал Джамаль. «Да не может быть». «Точно-точно. Когда мы были маленькими, ты говорил, что это частный клуб. Вход только для членов». «Не помню». «Я помню. Ну, мы были совсем детьми. Я по этому форту с ума сходил. Не знаю, чего я там надеялся найти. Сокровище, наверное. Что-нибудь в этом роде». «А там ничего нет», — сказал Бен. «Я знаю. Теперь-то уж знаю. Слушай, если ты когда-нибудь... Ну, если тебе захочется время от времени приезжать в Коннектикут, так давай. Ладно. Мы же с тобой братья, двоюродные. Да. Слепое позолоченное лицо святого Франциска Ксаверия взирало на них сквозь пустое окно. Джамаль и Бен стояли бок о бок в обоюдном молчании, сотворявшем нечто безмолвие, более тихим, чем обычная тишина. Бен поднял руку, заправил за ухо локон темных волос, и Джамаль вдруг понял, кто такой Бен. Как же он не замечал этого столько лет? Оно присутствовало во всем, что говорил и делал Бен. Однако Джамаль понял это только сейчас, увидев, как Бен поправил волосы. Осторожно и ласково, точно вкладывая в конверт письмо. Впоследствии Джамаль будет говорить себе, что это святой Франциск Ксаверий. Его крест и голова открыли ему глаза. Бен был таким же, как Кассандра. И Джамалю захотелось погладить его по большой голове, успокоить, а после вскочить ему на спину и проехаться по улицам города. Он успокоил бы Бена своим мастерством наездника, объяснил бы одним лишь нажатием бедер, что бояться нечего. «Нам лучше вернуться», — сказал Бен. «Угу». Они не сдвинулись с места. Продолжали стоять в открытой на все стороны комнате, где никто не смог бы найти их. Напротив, за 11-й стрит, стоял в недоуменном молчании позолоченный человек. Спустя какое-то время Бен сказал: «Мне здесь нравится». «Да». Они не сдвинулись с места. Что-то происходило с ними, что-то безымянное. Джамали не пытался понять, что. Пусть происходит. Это было как-то связано с кровным родством, с отношениями лошади и наездника. И почти наверняка с вопросом статуи, с выросшим на половицах деревом. Они стояли в секретной комнате, и Джамалю хотелось утешить Бена. Раствориться в утешении, которое он даст мальчику более удачливому, чем он. И когда Бен потянулся к нему, с опаской, Джамаль не отпрянул. Дал ему утешение. Они с Беном провели в этой комнате долгое время, и когда вернулись домой, все их страшно ругали.